Памяти Герцена. 6 апреля 2012 года Россия не отметила 200-летие великого русского писателя, публициста, философа, политического деятеля Александра Герцена. Я не оговорился, юбилей этот мы не отметили. Были организованы какие-то выставки, в Россию любезно пригласили в гости зарубежных родственников именитого эмигранта, в Российском академическом молодежном театре снова показали отличный спектакль английского режиссера и драматурга Тома Стоппарда, на телеканале «Культура» вышли документальный фильм «Изгнанник» и передача Александра Архангельского «Тем временем», где о Герцене поговорили историк Дмитрий Володихин и литературоведы Владимир Новиков и Людмила Сараскина, правозащитник Алексей Симонов и худрук Рамта Алексей Бородин. Это много или мало? Это, в общем-то, почти ничего. Но с какого-то времени я понял, что возмущаться по поводу нашей исторической забывчивости не имеет смысла. Если мы отмечаем столетие смерти Льва Толстого фильмом американского режиссера Майкла Хоффмана «Последнее воскресенье», а 200-летие Герцена спектаклем Тома Стоппарда, значит, так тому и быть. Удивляться стоит другому. Вот уже и Герцену 200 лет, вздыхает в своем блоге критик и писатель Дмитрий Бавильский. А в магазинах пока еще можно купить его книги, и это чудо. Сам Бавильский к юбилею Герцена купил его восьмитомник по 50 рублей за том. То есть по цене 2 билетов на автобус или, простите, в туалет. Недорого, но ведь продается. Герцен еще продается. Но в самом деле, зачем нам Герцен? Ведь практически невозможно объяснить современному школьнику, что такого героического делал этот человек в Лондоне и почему посещение его дома было актом великой смелости для приезжих русских писателей, который стоил Тургеневу пожизненных объяснений с правительством, а Толстому – обыска в Ясной Поляне в его отсутствие. Что такое эти «Полярная звезда» и «Колокол» или сборники «Голоса из России»? Советское факсимильное издание которых стоит на моей книжной полке лишь для того, чтобы я их никогда не открывал. К юбилею открыл. И прочитал замечательные слова от издателя по имени Искандер, политический псевдоним Герцена. «Мы равно приглашаем наших европейцев и наших панславистов, умеренных и неумеренных, осторожных и неосторожных. Мы исключаем одно то, что описано с целью упрочить современный порядок дел в России, ибо все наши усилия к тому и устремлены, чтобы его заменить свободными и народными учреждениями». Иными словами, полная свобода мнений и высказываний, кроме тех, которые поддерживают правительство. Но зато ругать его можно без всякой цензуры, свободно, искренне, от самого сердца. Прочитав это, я понял, что в России за 150 лет ничего не изменилось, но зато мир изменился до такой степени, что учиться у Герцена можно всему, кроме его личной судьбы. Увы, Герцен был величайшим умницей, энциклопедистом. Подсчитали, что в его сочинениях упоминается 60 тысяч исторических имен и событий, великим писателем и публицистом. Его «Былое и думы» — это шедевр мемуарной прозы. Наверное, лучшее, что написано в этом жанре. Его произведение «С того берега» — образец честной и мастерской публицистики, не прочитав которую, неприлично работать в этом жанре. Как нельзя стать хорошим хирургом, не побывав ассистентом у асса в области хирургии. Когда-то меня потрясло его, аристократа до мозга костей, выражение. Аристократия — вообще более или менее образованная антропофагия. Каннибал, который ест своего невольника. Помещик, который берет страшный процент с земли. Фабрикант, который богатеет за счет своего работника. Составляют только видоизменения одного и того же людоедства. Это и есть высший пилотаж публицистической мысли, когда человек беспощаден сначала к самому себе, а потом лишь к власти, к народу, к системе и тому подобное. Но в самой судьбе Герцена, в свете нашего нынешнего опыта, есть что-то неправильное. И недаром трусоватый Тургенев, приносивший письменные извинения властям за союз с лондонским изгнанником, все-таки сделал для русской литературы несравненно больше своего мятежного коллеги, не говоря о Толстом, у которого в 1862 году тоже была идея переселиться в Лондон, но вместо этого он, так сказать, эмигрировал в Ясную Поляну пожизненно. Есть что-то неправильное в чувстве мести, которое он культивировал к одному человеку, Николаю Первому. То ли за то, что тот казнил декабристов, то ли за то, что сослал в солдаты поэта Полежаева, отечески поцеловав на прощание. Царь мстил по-своему, арестовав в России имущество Герцена и его матери, которое было заложено банкиру Ротшильду. И тот, пригрозив оглаской министру финансов России Нессельроде, добился отмены запрещения. Став гражданином швейцарского кантона, то есть натурализовавшись в Швейцарии, Герцен, настоящий московский барин и неисправимый эстет, возненавидел среднего европейца, этого блузника, сокола, высиживающего куриные яйца, по выражению обожавшего Герцена Константина Леонтьева, и при этом превознес русского мужика за его общинное чувство и даже чуть ли не за его православие, которое куда поэтичнее католичества, не говоря уже о протестантизме. «В Женеве хорошо и прекрасно, умно и чисто, а живется туго», — писал он. Говорят, что современные швейцарцы любят иногда цитировать Герцена. Без обид, с доброй улыбкой. «Свобода, которая от него идет, она чувствуется постоянно, и мне это очень нравится», говорит заведующий кафедрой славистики Женевского университета Жан-Филипп Жаккар. Так кто же в результате оказался умнее, Герцен или средний европеец? Когда Герцен после страшных семейных событий переехал в Лондон, и с ним поселилась семья Огаревых, Тучкова Огарева вспоминала, как в их дом однажды заявился настоящий русский мужик. Сначала Герцен был в восторге от этого нового посетителя, но потом не знал, как от него отделаться. Мужик пил водку большими рюмками, таскал его 17-летнего сына Сашу по злачным местам Лондона и с хохотом рассказывал, как уже успел посидеть в парижской тюрьме в клиши за долги. Когда он ходил по улицам, все мальчишки бегали за ним, удивляясь его странному костюму, и кричали «Русский!». Поэтому давайте условимся. Сегодня мы отмечаем 200 лет великого писателя и мыслителя, но не великого эмигранта. Эпоха великих изгнанников прошла, а эмиграция, увы, никак не проходит. Просто национальная болезнь какая-то. 8 апреля 2012 года.